Не сводя с меня взгляда, лекарь взял со стола окровавленную тряпицу, развернул ее и показал мне то, что там находилось, не полностью развившийся мужской член. «Как мочка уха!» — пробормотал я. «Что?» «Ничего. Так, говоришь, рана не смертельная?» «Наверное, мы с тобой сочли бы, что она хуже смертельной», — сухо произнес целитель. «Но мальчик выживет, это точно. Он потерял много крови, весь в синяках и кровоподтеках, но это, скорее всего, из-за тесноты и давки. Так или иначе, он не умрет. И будем надеяться, что не станет слишком уж сокрушаться о своей потере, ибо еще не имел возможности осознать ценность того, что так рано лишился. Рана чистая, грязь в нее не попала, так что к тому времени, когда мальчик оправится от потери крови, она уже заживет. Я позаботился о том, чтобы, когда она будет затягиваться, там, где надо, осталось маленькое отверстие. Сейчас раб находится в твоих покоях, так у его Амиксли. Я взял на себя смелость положить больного мальчика на твою постель, а не на его тюфяк. Постель твоя помягче. Поблагодарив лекаря, я поспешил вверх по лестнице. Квацат лежал на моей пышной постели, укрытой одеялом. Дыхание его было слабым. Болезненно раскрасневшееся лицо свидетельствовало о легком жаре. Осторожно, чтобы не разбудить мальчика, я сдвинул покрывало. Он был голый, не считая повязки между ног, удерживаемой, обмотанной вокруг бедер лентой. На плече Квацатля, явно на том месте, где нападавший схватил его одной рукой, в то время как другая орудовала ножом, остался синяк. Больше никаких упомянутых лекарем кровоподтеков я не видел. До тех пор, пока Квацатль, вероятно, ощутив прохладу ночного воздуха, не пробормотал что-то во сне и не перевернулся, показав спину. «Твоя бдительность и верность не останутся без награды», — сказал я мальчику, хотя плохо представлял себе, в чем эта награда будет заключаться. Как выяснилось, исполненный жаждой мести Чемальи в тот день и вправду укрывался в толпе. А поскольку я почти все время находился на виду, и у него не было возможности из-под тишка напасть на меня, он выбрал в жертву моего раба. Но зачем было его калечить? Ведь мальчик не сделал Чемальи ничего дурного. Однако потом я припомнил странное выражение на лице целителя и сообразил, в чем тут дело. Лекарь подумал, что во всяком случае, по мнению нападавшего, мальчик был для меня тем же, кем являлся для Чемальи Тлатли. Он нанес удар ребенку не для того, чтобы лишить меня раба, которого легко заменить, но, желая искалечить моего предполагаемого любовника, он выбрал такой способ мести, чтобы посмеяться надо мною. И тут я заметил еще кое-что. На худенькой спине Квацатля блестел знакомый красный отпечаток ладони Чемальи, только на сей раз художник смочил руку не собственной кровью. Поскольку я вернулся так поздно или так рано, что небо над раздвинутым потолком уже начинало бледнеть, а также поскольку голова моя и желудок по-прежнему ужасно болели, я присел на ложе Квацатля, не пытаясь задремать, но погрузившись в раздумья. Я вспоминал злобного, порочного Чемальи в те годы, когда он еще не стал ни злобным, ни порочным, тогда он еще был моим другом. Мы с ним были примерно в возрасте Квацатля, когда я вел Чемальи через весь Шалтокан с тыквой на голове, чтобы скрыть его непокорную шевелю. Я вспомнил, как товарищ сочувствовал мне, когда ему предстояло отправиться к Алмекатин, а мне нет, как он подарил мне набор своих особым образом составленных красок. Это навело меня на мысль о другом неожиданном подарке, который я получил всего несколько дней тому назад. Все, что доставили в мои покои, стоило очень дорого. За исключением свертка с необработанными осколками обсидиана, которые здесь, в Теночтитлане, не представляли никакой ценности. В каньоне реки Ножей, протекавшей совсем недалеко, к северо-востоку от города, этих камней можно было набрать без труда сколько угодно. Однако далеко на юге, где природных залежей обсидиана практически не имелось, такого рода камни, шедшие на изготовление инструментов и оружия, ценились почти на вес жадеита. Этот никчемный сверток заставил меня вспомнить о честолюбивых планах и мечтах, которые я лелеял, будучи мальчишкой-паденщиком на чинам по Шалтокану. Когда по-настоящему рассвело, я тихонько помылся, почистил зубы, переоделся в чистую одежду, спустился по лестнице и, найдя дворцового управляющего, спросил его, не снизойдет ли Юитлатуань для того, чтобы принять меня в столь ранний час. А Уитцотль милостиво согласился, и меня в скором времени провели в украшенный трофеями тронный зал. Мы